Для меня это преступление — неразрешимая загадка. Теперь, сударыня, простите нескромный вопрос. Не было ли среди вашего окружения мужчины, который явно и настойчиво ухаживал бы за вами, который желал бы видеть вас вдовую и, следовательно, более доступной для него? Лилиан горько улыбнулась. «Одного мужчины?» — переспросила она. «Их было, разумеется, множество. Вы сами знаете, что красивую, а тем более богатую женщину всегда окружает толпа поклонников, так что в кавалерах у меня не было недостатка. И среди них мог быть кто-то, кто особенно упорно добивался вашего расположения». Она покачала головой. «Я особо не выделяла никого. Все эти воздыхатели, в сущности, ничем не отличаются друг от друга. Они мало интересовали меня. Я любила своего мужа, и мне не было дела до других». Искренним теплым чувством были проникнуты слова этой женщины, которую свет называл холодной и бесстрастной. «Значит, в вашем обществе не было никого, кто бы обратил на себя ваше внимание?» Она немного помолчала, потом сказала, явно удивленная: «Никого, мистер Пинкертон? Между прочим, мне кажется странным, что вы ищете преступника в нашем кругу. Я уверен, что преступник, или, вернее, заказчик этого преступления, принадлежит к высшему обществу. Скажите, кто бы мог извлечь выгоду из смерти вашего супруга?» Лилиан пожала плечами. «Я не знаю. Вы единственная наследница огромного состояния?» «Да, муж оставил мне все свое колоссальное состояние, за исключением нескольких пожертвований в пользу благотворительных учреждений». Пинкертон подошел к окну и некоторое время смотрел на улицу, раздумывая над чем-то. «Не знаете ли вы, сколько у вас носовых платков, сударыня?» Лилиан Барри встала и удивленно сказала: «Этого вопроса я совершенно не понимаю, мистер Пинкертон. Тем не менее, я должен его задать и прошу вас дать мне точный ответ». Она улыбнулась. «Как же я могу вам ответить? Я не знаю, сколько у меня носовых платков. И все же мне необходимо знать, не пропал ли у вас один носовой платок?» «Право, не могу вам сказать. Даже если бы у меня пропало 50, то я и тогда не заметила бы пропажи и не могла бы утверждать ничего определенного. Однако есть основания предполагать, что именно тот платок, который, вероятно, у вас пропал, был почему-то особенно дорог вашему мужу». Эти слова, видимо, поразили Лилиан. Она встрепенулась. «В таком случае это мог быть только платок с настоящими брюссельскими кружевами», — живо ответила она. «Муж привез мне из Парижа дюжину таких. Каждый из них стоит около $200». Лицо сыщика прояснилось. «В таком случае вы сейчас же можете установить пропажу, без всякого сомнения. Убедительно прошу вас, сударыня, узнайте, все ли эти платки на месте». «Я сделаю это немедленно», — ответила Лилиан, нажала кнопку звонка и приказала вошедшему лакею: «Позовите ко мне Мэри». Лакей вышел. «Кто это Мэри?» — спросил Пинкертон. «Моя горничная. Она ведает всем вашим бельем?» «Да, и очень добросовестно в этом отношении». «А давно она у вас служит?» «Месяца три. Лорд Стоунфилд привез ее из Англии. А так как перед этим я уволила свою горничную за нечестность, то он и уступил мне эту, по его словам, порядочную и расторопную девушку, которая прослужила у него уже несколько лет». В эту минуту дверь отворилась, и в гостиную вошла Мэри. Она низко присела перед своей госпожой и спросила, как и положено, учтивой, послушной служанке: «Чего изволите, сударыня?» «Принесите мне ту дюжину кружевных брюссельских платков, которые покойный муж привез мне из Парижа». Услышав это приказание, Мэри слегка вздрогнула и побледнела, но быстро оправилась и ответила: «Слушаюсь, сейчас принесу, сударыня». Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Но от зоркого глаза Пинкертона не ускользнуло ее смущение. Он снова обратился к Лилиан. — Смею вас уверить, сударыня, — сказал он спокойно и твердо, — что в этой дюжине будет недоставать одного платка. — Не может быть, — быстро возразила она, — а, впрочем, увидим. Пинкертон продолжал также спокойно.